цитировал его в своей книге «По следам космоса» и охотно сделаю это здесь. Ферхельсдонг в качестве примера избрал нашу космическую соседку, знаменитую туманность Андромеды, спиральную галактику, которая по форме напоминает Млечный Путь и удалена примерно всего на 2 миллиона световых лет. В туманности Андромеды 200 миллиардов солнц. Ее большой диаметр составляет 150 тысяч световых лет. Если взять фотографию галактики, на которой ее диаметр достигает лишь 15 сантиметров, а затем проколоть булавкой на этом снимке отверстие в 1 миллиметр, то на самом деле диаметр этого отверстия будет измеряться тысячи световых лет. Даже летящий со скоростью света фотонный корабль, который взял бы эту скорость прямо со старта, это уже совершенно невозможно, не мог бы за время жизни человека преодолеть такой булавочный укол от края до края. И ведь это действительно всего лишь маленькая дырочка и на фото, и в туманности Андромеды. Если спроецировать в натуре размер отверстия, уменьшенного еще в 10 раз, то мы будем иметь дело с расстоянием, которое можно осилить на фотонной ракете за 100 лет жизни. В своих мыслях о возможности межзвездных сообщений Руппе принимает за предел скорости самых гипотетичных на сегодня систем ракет 400 км в секунду, что более чем в 20 раз превышает скорость современной ракеты. С такой скоростью легко было бы облететь всю нашу Солнечную систему. А как насчет межзвездных перелетов? Если мы покинем Солнечную систему с помощью оптимального маневра, трижды включив двигатель, такой маневр оправдывает себя, пока предельная возможная скорость не превышает примерно 5000 км в секунду, окончательная скорость на большом расстоянии от Солнца составит около 755 км в секунду. Это примерно 1/400 скорости света. На разгон оптимальным способом потребуется лет 20, значит, все путешествие на расстоянии в е световых лет до цели займет 20 плюс 400 е лет, то есть около 400 е лет. Но поскольку при разгоне мы израсходовали все топливо, то пролетим мимо цели. Чтобы пробыть какое-то время в чужой Солнечной системе, необходимо израсходовать на старте лишь половину горючего. Тогда остаток можно будет употребить на торможение. В этом случае продолжительность путешествия составит около 600 е лет. Но полет с экипажем должен закончиться возвращением домой. Если считать, что пролетая на обратном пути через Солнечную систему, экспедиция будет подобрана кораблем, специально взлетевшим с Земли, на каждое включение двигателя — старт из Солнечной системы, торможение в чужой системе и старт из нее, можно затратить лишь треть ресурсов. Тогда весь полет туда и обратно продлится около 1500 е лет. И так, чтобы слетать к системе, удаленной на 10 световых лет, понадобится при простом пролете мимо цели 4000 лет, при остановке в чужой системе 6000 лет, при полете туда и обратно 15 тысяч лет. Придадим сухим цифрам немного наглядности. 4000 лет назад, если верить Библии, жил Авраам. 6000 лет назад шумеры начали создавать свою империю. 15000 лет назад начался ранний каменный век. Но эти числа придется увеличить еще в 100 раз, если считать, что среднее расстояние между цивилизациями составляет 1000 световых лет. Такой путь может преодолеть только корабль без экипажа. Пусть срок жизни экипажа можно как-то продлить, либо подстроить такой корабль, в котором одно поколение людей будет сменяться другим. Но даже в этом случае внеземные пришельцы, о которых пишет Деникен, не могли бы летать к нам. Промежутки между их повторными посещениями были бы слишком велики. И даже если в глубинах космоса имеется множество населенных планет, мы, возможно, навсегда останемся одинокими, не зная, что во Вселенной существуют наши братья-космонавты.